Ну что ж, Мариска не он. Пересекший улицу, Сварог преспокойно вошел в лавку, уселся посредине и уставился на хозяина в виде приветствия, махнув пару раз хвостом. Лавочник так и вылупился на него с несказанным удивлением. Пожилой мужик, краснолицый, седоватый, с роскошными бакенбардами, фирменный шик мясников, не сказать, чтобы злобного вида. Рядом с ним, прислоненная к стене, стояла толстая сучковатая палка, способная сойти и за незатейливую трость, и за дубинку. Учтем. Какое-то время стояло молчание. Ах, какое великолепие! Висело над прилавком и лежало на нем. Колбасы разных цветов и толщины, гирлянды сосисок, окорока, куски и полосы копченого мяса. Нос у Сварога буквально задыхался. «Чтобы не сдохнуть!» — воскликнул наконец хозяин. «Всякого навидался, а вот такой наглости что-то не помню. Чтобы приблудная псина в лавку входила с таким видом, словно она что-то купить пришла и настоящими деньгами рассчитаться». И он хохотнул, качая головой. «Действительно не походит на злобного мизантропа. Может, повезло наткнуться еще на одного приверженца Семаргла?» «А знаешь что?» — сказал хозяин довольно добродушно. «Мне эдакая наглость нравится. Ничего похожего на трусливую шавку, которая, хвост поджавши, норовит хапнуть кусок и удрать. Ишь ты, расселся как благородный на баронской свадьбе. Вот ты, ну ты! Ладно, уговорил. Трусливой поберушке я бы сходу врезал по хребту». Он покосился на палку. «А тебе, пожалуй, что дам цельное кольцо колбасы. Я не семарглавцев. Просто колбаса стала припахивать, и покупателям ее предлагать неловко. Должна быть у заведения своя честь. Ничего не гнилая, просто припахивать начала. Ты не человек, ты сожрешь за милую душу. Вот только спасибо не скажешь по неразумию». Только теперь Сварог почувствовал, что сквозь могучий гром симфонического оркестра, то бишь лавину вкуснейших мясных запахов, одинокой тихонькой скрипочкой пробивается другой аромат. Для него сейчас совершенно не актуальный. Спиртное, изготовленное, несомненно, с применением вишни. Стало ясно, что природная незлобивость хозяина еще и усугублена. Сварог присмотрелся. Сучковатая палка стояла правую руку от хозяина, а по левую, вверх дном, светло-желтая плетеная корзина, которой тут вроде бы совершенно нечего делать. Еще скрываясь когда-то на Бараглайском холме, он наблюдал эту хитрушку лавочников и приказчиков. Хозяин, конечно, не пьян, но весь день будет пригубливать по стопочке. «Ну, что смотришь?» – спросил хозяин благодушно. «Залежавшуюся колбасу не жрешь, благородная морда?» Сварог старательно закивал, медленно, размашисто, стараясь, чтобы это как можно более походило на человеческий жест. Лавочник как-то моментально осунулся лицом. Он не испугался и не удивился, просто ощутил, что реальность вокруг него вдруг перешла в какое-то другое состояние. «Ты это чего?» – спросил он тихо. «Ты ж как будто по-человечески киваешь». Сварог еще несколько раз старательно кивнул, отчаянно пытаясь придумать какой-нибудь жест, смотревшийся бы исключительно по-человечески. Так и не придумал. Собаке-то трудновато. Помотал головой, на сей раз изображая отрицание. Окраина городишки, где располагалась лавка, была песчаной, и, несмотря на раннее время, песку на половицах было изрядно, что вполне годилось. Повернувшись спиной к хозяину, чтобы тот не ломал глаза, читая в зеркальном отражении, он вмиг нацарапал когтем по песку. Ага. Алфавитом ринт, самым незатейливым, труднее и дольше, было бы напиши он затейливым аугелом или батаром. Обернулся. Лавочник таращился на него вовсе уж совершенно очумело. «Буквицы!» – жалобно протянул он. Сварог энергично закивал. Я только имя свое подписывать и умею, да пару вывесок прочту. То есть одно от другой отличу, но это ж точно буквицы. Его рука инстинктивно дернулась к дубинке. Сварог коротко предостерегающе рыкнул, почувствовав себя хозяином положения. И точно, лавщик моментально отдернул руку, сказал осторожно. «Прошу прощения, я ничего такого не хотел. Рука дернулась, чтобы мне с этого места не сойти». Он понизил голос почти до шепота. «Ой, сдается мне, что ты, что вы, что никакая вы не собака, да?» Сварог закивал. «Только бы черт не занес в лавку покупателя или кого-нибудь из домочадцев, если таковые имеются». Некое подобие контакта стало налаживаться. Лавочник малость побледнел, протянул левую руку, не глядя, привычно поднял за донышко корзину. Сварог угадал правильно. Там стояла пузатая темная бутылка без этикетки и глиняная, покрытая синей поливой стопка. «Ничего, если я...» – пропыхтел лавочник. Сварог закивал. Хозяин вмиг наполнил стопку до краев, пролив даже немного на пыльный стул. Точно вишневка. Не глядя, не отрывая глаз от сварога, на ощупь поднял ее ко рту и вмиг опорожнил. Сразу видно было, что это придало ему чуточку бодрости. «Вот оно значит что!» – произнес он настороженно. «Вот оно значит как! Сам я такого не видел, только от людей слышал. Ну так ведь в Каталауне, считай, обитаем. А ваших там по лесам что гря? Много. Ага. Надо ж, никогда к нам не забре... Не заходили, я хотел сказать». «Господин оборотень!» – воззвал прям-таки молящим голосом. «Я в ваши дела никогда не лез. Слова плохого о вас не сказал. Вздумалось вам поразвлечься. Дело житейское, мы понимаем. Только к чему вам глумиться над убогим колбасником? Сами посмотрите, ловчонка крохотная, прибыль мизерная. Старуха пилит, дочка до утра шляется. Да грызается еще, если вздумаешь нотацию высказать. Мелкий я, скучный, совсем даже неинтересный. Ну какое из меня развлечение? Слезки одни. Берите, что хотите». Он широким жестом обвел лавку. «Только душевно вас умоляю, идите куда-нибудь еще. Поразвлечься можно над старым фиштой, в детишек камнями пуляет. Втихомолку деньги дает под заклад. Или взять...» Сварог подошел совсем близко. А лавочник прижался спиной к стене. Поднял правую лапу и как следует помаячил ею перед глазами мясника. Тут присмотрелся, подергал себя за правую бакенбарду. «Чтоб мне лопнуть! Да у вас там золото! Натуральное! Что мы, золото не видывали? Эка здоровый перстенюга! Столичному купцу впору! Это как это? Оборотень при кольце? Сроду про такое не слышал». У него в глазах зажглась надежда. «Может, вы и не оборотень вовсе? Как бы это так спросить, чтоб сразу было ясно? По-людски вы не говорите, вижу. Извольте быть оборотнем». Сварог замотал головой. «Честное, благородное вы не оборотень». Сварог замотал головой. «Ну что ж, конечно, и не собака. Кивните, будьте так добры, если вы не оборотень». Сварог добросовестно кивнул. «Если вы не собака...» Сварог кивнул. «Неужто человек будете?» Сварог закивал. На лице лавочника выразительнейшим образом отразилось невероятное напряжение мыслей. Вся сообразительность, видно, была призвана, чтобы разгадать загадку. «А вот мы рассудим и прикинем», – бормотал лавочник как-то между делом, опрокинув еще стопку. «Ежели вы человек в виде собаки, но не оборотень, это кто ж вы тогда есть?» Он буквально просиял. «А чего тут соображать? Если вспомнить, чему старики учили, да что люди говорят, только одно и остается. Обращенный, а?» Сварог, чуть подумав, кивнул. Определение, в общем, вполне подходило. «И это другое дело. Ведь бывает». Лавочник выглядел так, словно тяжкий груз с плеч сбросил. «И это, получается, у вас кто-то, это самое, собаку?» Сварог кивнул. «И это бывает», – с облегченным вздохом повторил лавочник. Вон в соседней провинции лет 40 назад мачеха, чтобы все наследство себе захапать, пасынка обратила волком. Года полтора он где-то мыкался, а потом попал, видать, на того, кто смог его перекинуть назад. Вернулся, а эта стерва уже вовсю хозяйствует. Рассказал все, ну, деревенские ее и утопили в пруду. Ух ты ж! Выходит, подгадил вам кто? Сварог кивнул. Пасть непроизвольно дернулась, вырвалось рычание. Наш будете, городской? Сварог замотал головой. Ага, пришли откуда-то. Знающего человека ищете, чтоб, значит, в прежний вид. Сварог кивнул. Вот уж у нас в городе должен вас огорчить, точно не найдете. Отроду не слышал, чтоб кто умел. А вот в Гартвейне, говорят, таких много. А у нас нет, не бывало отроду. Есть один, дождь вызвать может. Ну, еще Дроздов кое-кто умеет словом отгонять. Ага, еще старый берег может кошек взглядом с забора сбрасывать. Мы сколько раз видели. Но вот таких, какой вам нужен, не водится. Надо вам в Гартвейн подаваться. Глядишь, там и найдете. Сварог ему охотно верил. Как показывают последние события, в Гартвейне может обнаружиться что угодно. Самое удивительное. «Эх, вот с кем вам потолковать!» – заговорил лавочник уже совершенно спокойно. Надо полагать, примирившийся с существованием Сварога и больше его не боящийся. «Есть у нас тут человек. Зовется мэтр Гизон. Очень даже непростой человек для нашей глуши. Здешний. А как же? Тут и родился. Мы с его отцом приятели». Большого ума был уже с детства, сам читать научился по старой книжке. Потом тогдашний бургомистр, приметив в нем немалые способности, отправил учиться в провинциарий. Примечание. Провинциарий – главный город провинции. Оттуда уж не знаю толком как, попал аж в Равену, в какой-то тамошний старинный ученейший университет. Вышел в сословие совы, представляете? Единственный из нашего городишки, кто вышел в сословие. И служил в столице на какой-то хорошей должности при Королевском архиве. Родители малость нос задрали, и было отчего. Я б тоже задрал, выйди мой сорванец сословия. Он тяжко вздохнул, потеребил обе бакенбарды. Вот только через лет несколько вернулся он к нам. Говорил сначала, будто служба потерялась за интриг и завистников. Ну да мы быстро разобрались, что к чему. В местечке вроде нашего такое не скроешь. Винище злодейское, каковое есть яд. Он задумчиво налил себе стопку помянутого яда и меланхолически выкушал. Служил сначала в управе, потом раз сорвался, два сорвался. Бургомистр его и выставил, уже нынешний. Ну да понятно, на службе не приветствуется. Вот и живет бедолага главным образом тем, что пишет разные казенные бумаги, если у кого надобность возникнет. Объясняет, растолковывает иные бумаги, что из провинции приходят. Иной раз такое пришлют, что без сугубого знатока не разберешься. Даже бургомистр с господином Сувайном его порой тихонечко с заднего крыльца приглашают, чтобы помог разобраться в очередной казенной головоломке. Одним словом, мыкается, смотреть жалко. А ведь всего-то 30 лет парню. Ему б жену дельную, чтоб в руки взяла. Но кто ж за него теперь дочку отдаст, вдосыть на него наглядевшись? Никаких сомнений он говорил о том самом опустившемся пропойце, с которым Сварог уже свел ненароком знакомство. 30 лет? Выглядел на все полсотни. «Так вот, к чему я говорю?» – продолжил лавочник. «Мозги-то он пропил основательно, но все ж далеко не до конца. До сих пор и бумаги пишет толково, и эту юридическую юстицию разъясняет. Может, он и знает, как вам помочь? Вы с ним быстро договоритесь. Будете писать, а он вмиг прочитает». Он отвернулся, прислушался, вскочил с неожиданным проворством и распахнул боковую дверь. «Скройтесь пока, покупатель идет». Сварог проворно нырнул в дверь и оказался на обширном дворе. Два солидных амбара, конюшня, моментально опознанная по запаху навоза, вход в погреб. В одном конце двора стояла неказистая, но прочная повозка, в другом – большая собачья будка, надо полагать, бесхозная. Будь у дворе собака, давно бы выскочила, учуяв непрошенного собрата. Дверь мясник прикрыл неплотно, и Сварог прекрасно слышал, как хозяин беседует с женщиной, судя по голосу, не первой молодости. А судя по некоторым обмолвкам, не хозяйкой дома, а кухаркой какого-то зажиточного жителя. Все закончилось быстро. Мясник, по извечной привычке торгового человека, пытался всучить ей то и это, но она твердо стояла на своем. Господа послали купить постной ветчины и кольцо печеночной колбасы, той, что без перца. Денег дали, соответственно, в обрез. Вскоре лавочник, коего, как выяснилось из послушанного разговора, звали Оллан, открыв дверь, поманил Сварога. Заняв прежнее место, продолжал. «Вот к чему я и веду. Может, мэтр Гизон что знает? Вам бы к нему. Растолковать дорогу?» Сварог замотал головой. «Ну, а чего ж вы от меня-то, господин обращенный, в конце концов, хотите?» В некоторой растерянности вопросил Оллан. Сидя во дворе, Сварог уже придумал кое-что. Он положил на колено лавочнику лапу с кольцом, несколько раз ткнул в кольцо носом, потом встал, отошел к прилавку и уставился на колбасы с окороками, поглядывая то на них, то на хозяина, помахивая хвостом. Вернулся к лавочнику, сел, вновь поднял лапу с кольцом. Оллан долго таращился на него, пытаясь понять смысл этой пантомимы. Потом, словно настигнутый неким озарением, налил себе стопку и осушил. Что характерно, это моментально повысило его интеллект. «Ах, вот оно что!» – воскликнул Оллан, ухмыляясь. «Вы, стало быть, на это колечко у меня купить хотите разного всякого!» Сварог торопливо закивал. «Вот это совсем понятно, дело торговое, житейское. Любого покупателя надо улестить, если у него есть чем рассчитаться». Он нахмурился, почесал в затылке. «Только я ж не ювелир. Совершенно не возьму в толк, как нам ваше колечко оценить, чтобы никому не в обиду». «Ага, придется старого фишту кликнуть. Он, конечно, прохвостый мерзавец. С удовольствием бы поглядел, когда его подворье гореть станет. Но другого знающего человека у нас просто нету. Ближайший настоящий ювелирных дел мастер со своей лавкой в Катуле за 20 лик от нас. Крути не крути, хошь не хошь, а придется фишту кликать. Согласны? Я живенько сорванца пошлю». Сварог кивнул. Заклинания он творить не мог, но все его способности остались при нем, и он знал, что Оллан не соврал ему ни разу. Так что придется доверять и далее. Кольцо Оллан не без труда стянул, притащив из задней комнаты мокрый кусок мыла и изрядно намылив Сварогу лапу. Мальчишка обернулся быстро, фишта, видимо, жил недалеко, и Сварог, вновь укрывшись на дворе, слушал, как происходит торг. Увы, неравноправный. Фишта, старичок с противным голосом, откровенно крутил, вилял и пудрил мозги. А Оллан, конечно же, не обладал достаточными познаниями в ювелирном деле, чтобы достойно дискутировать. Наконец лавочник открыл дверь и поманил Сварога. «Вот, извольте», — сказал он, показывая на ладони три золотых монеты. Между прочим, уже навехоньких, со Свароговым профилем. «Три аурея дал, жила эдакая. Нутром чую, что колечко ваше стоит побольше. Я только по весу прикидываю, что золото на него пошло столько, сколько весят ауреев 6. Ну да что ж тут поделать? Не разбираюсь я, и идти больше некому. Как вам, ничего?» Сварог кивнул. «Ну и прекрасненько. Вот только...» Оллан подергал бакенбарды в нешуточной задумчивости. «Цена у меня, конечно, одна, что для людей, что для таких, как ваша милость. Иначе выйдет несправедливо. Вот только как же вы унесете-то? На 3 золотых с меня полагается вот такой мешок всякого товара». Он изобразил руками размер мешка. Вам же его волоком тащить придется. А если люди увидят, что собака, уж простите, мешок тащит, то непременно шуганут и отберут все. Как же нам быть с вами, чтобы вышло по-честному? Подумав, Сварог поднял лапы и проделал всякие манипуляции. Он словно отмечал высоту стоящих на полу нескольких невысоких предметов. Олан наблюдал за ним, озадаченно теребя бакенбарды. «Что бы это значило?» – бормотал он. «Как бы несколько раз». «Ага, вы, стало быть, у меня столоваться хотите, чтобы как бы завтрак, обед и ужин?» Сварог закивал. «Тоже выход. Приходите 3 раза в день. Я так приблизительно прикидываю, недели на 2 денег хватит. Договорились?» Сварог замотал головой. «А вот теперь уж я ничего не понимаю». Оглянувшись на него, Сварог выскочил в приоткрытую дверь, быстренько добежал до конуры, уселся с ней рядом и выразительно замотал головой в ее сторону. «О, вон оно чего!» – кивнул вышедший за ним следом Олан. «Вы, как бы это сказать, и жилье у меня снять хотите?» Сварог закивал. Олан посмотрел на него и вдруг расплылся в улыбке. «А знаете что?» – воскликнул он весело. «А почему бы и нет? Денег за постой с вас брать как-то даже и совестно. Я ж не хозяин постоялого двора. А это конура, не комната. Тут такое дело. Живите сколько хотите. То есть я так прикидываю, 2 недели. Пока вам есть чем за провизию платить», — предусмотрительно добавил он. «Только такое дело. Вас не затруднит, как бы в виде уплаты время от времени по двору ходить и погавкивать, как обычной собаке полагается? Тут штука в чем. Сегодняшней ночи начинается Марутино трехдневие. Не слышали? Ну да, уж явно издалека. 3 ночи народ будет веселиться вовсю, и молодежь в том числе. От нее-то, от молодежи, все беды. Ладно, когда они за городом на пустоши будут через костер прыгать. Я и сам когда-то со старухой. Но они ведь 3 ночи напролет еще и безобразить будут. Не так, чтобы опасно, но шкодливо. Полагается так испокон веку. Марута, если вы не знаете, была фея ужасно озорная. Вот и полагается». Он хмыкнул, смущенно потупился. «Помню, 30 лет назад мы и сами. Положено ж. В общем, могут и повозку со двора укатить леший знает куда. И колбасы из ледника потаскать, и мало ли что. Мы, помню, один раз у старого Патура, он тогда живой был, корову тихонечко свели со двора, сажи размалевали и ухитрились по ступенькам завести на галерею, что вокруг хлебного амбара мангара ведет, на изрядную верхотуру. Ну, глаза ей тряпкой завязали, травой манили, взад пихали. Темно было». Он, мечтательно заведя глаза к небу, захихикал. «А утром, когда рассвело, она сойти боится, стоит там на верхотуре. Орет благим матом на весь город. Потор бегает, мангар ругается, а вот туда, где злая собака, никто не полезет. Кому охота заполучить драные штаны и покусанную задницу? А мне беляк от старости неделю как помер. Все знают, что я нынче без собаки. Сговорился с Илахом взять щенка, у него хорошие. Да ему ж еще неделю мамку сосать. А ежели вы будете время от времени погавкивать да порыкивать, никто и не сунется. Я скажу, будто купил по случаю злющего пса. Что вы опять головой виртуозите? Ах, нет. Не хотите, чтоб про вас знали? Ну, понятно. Тогда уж предупреждать я никого не буду. А вы все равно погавкиваете, ладно? Голосище у вас внушительный. Мало ли откуда собака во дворе взялась. Главное, имеется и гавкает. Ну, так как, возьметесь? Сварог закивал. Не столь уж обременительный труд взамен великолепного укрытия. Плохо только, что после первой же ночи пойдут разговоры. А у Олана собака во дворе завелась. В такой глуши и это интересная новость. Рано или поздно разговоры эти непременно дойдут. Ну что ж, придется рискнуть. Очень уж ему повезло с этим добродушным толстяком. Кивнув в последний раз, Сварог протянул хозяину лапу, которую тот машинально пожал, словно протянутую руку.